Один из вопросов, который мне был поставлен, и я бы сказал, даже много раз мне ставили, это вопрос о том, что я узнал, когда я был тюремным священником в нескольких тюрьмах Лондона и Англии. Я хочу поделиться с вами несколькими соображениями, которые связаны с этим, и которые, может быть, имеют смысл и значение и для других людей. Первое – это что значит быть арестованным. Об этом я могу говорить как бы в первом лице. Во время немецкой оккупации, когда я был участником французского сопротивления против фашистов, я как-то спустился в метро, и вдруг из-за угла вышел человек, показал мне карточку и сказал: «Полиция, показывайте свои бумаги». Я свои бумаги показал, он посмотрел и говорит: «Вы английский шпион». Я говорю: «На каком основании вы это говорите? Ваша фамилия пишется через два О, как английская фамилия». Говорю: «Да, но если бы я был бы шпионом, я назывался бы самым французским именем». «Все равно», — говорит, — «вы не француз». Я говорю: «Нет». «А что вы такое?» «От рождения я русский». Говорит: «Лжете. Нас учили, что у русских глаза раскосые и скулы выдаются». Я говорю: «Простите, вы путаете это с китайцами. Я вам докажу, что вы не правы». Позвал других 5 человек. Показал меня пальцем. Говорит: «Этот человек говорит, что он русский». Я не хором: «Лжет. У русских глаза раскосые и скулы выдаются». Ну, я пожал плечами. Он мне говорит: «Ну, хорошо, предположим, что вы правду говорите. А что вы думаете о войне в таком случае?» Я говорю: «О войне? Она идет самым замечательным образом. Что вы этим хотите сказать? Мы вас бьем по всем фронтам». Он замолчал, посмотрел направо, налево и говорит: «Вы боретесь с фашизмом?» Я говорю: «Да». «В таком случае бегите через эту дверь, а сторожа нет». Я ушел. Но это анекдотическая сторона. Но она тоже для меня имеет значение, я ее и сейчас как-то переживаю. Но что я пережил тогда, это очень интересная вещь, которая мне и в духовной жизни пригодилась. Это то, что в момент, когда меня арестовали, время стало. То есть прошлое, которое было реальностью, умерло. Потому что я знал, что когда меня будут допрашивать, я своего настоящего, реального прошлого исповедовать не буду. Я буду лгать, чтобы вопрошающие, допросчики не могли добраться ни до моей матери, ни до моих соратников, ни до моих друзей. Поэтому прошлое умерло. Это была пустота. А будущее? Будущего никакого не было, потому что мы будущее, о нем мы можем думать только тогда, когда мы можем себе представить, каково это будущее, что будет. А когда тебя арестовали, ты не знаешь, каково будет будущее, что с тобой сделают, как с тобой будут обращаться, куда ты попадешь, останешься ли ты живой, будут ли тебя пытать. А о пытках я знал, как немцы пытают людей. Я позже познакомился с одной девушкой, которая была тоже в сопротивлении. Ее арестовали, и арестовали 5 ее соратников. Они все отказались, что бы то ни было, говорить. И вот ее посадили на стул, связанную, и перед ее глазами одного после другого замучили до смерти. Так что я себе представлял, что может быть, если тебя начнут допрашивать. Так что и будущее для меня было пустым местом в каком-то смысле. То есть, знаете, было такое чувство: вошел в темную комнату, где ты никогда не бывал, и ты не знаешь, где столы, где стулья, где предметы, и тьма. И пространство кончается на твоих глазах. Ты никуда не можешь смотреть, некуда смотреть. И вот этот момент для меня сыграл громадную роль на всю жизнь, потому что я вдруг понял, что в каком-то отношении ни прошлого, ни будущего не существует, а существует только мгновение, настоящее. И вот это настоящее, это мгновение, мне открыло дверь на улицу. Потому что если бы я рассчитывал бы, как бы мне ложью выбраться из этого положения, или что я буду делать, я бы начал бы лгать этому человеку и попал бы в тюрьму. Но потому что я знал, что моя жизнь кончена, прошлого нет, будущего не будет, то я мог бы с полным чувством внутренней свободы ему говорить правду. И это у меня осталось, потому что для духовной жизни очень важно знать, что у тебя сейчас только это мгновение. Прошлого нет, будущего еще нет. Есть только теперешний миг. И вот этот миг надо использовать полностью, будь то это в молитве, будь то в разговоре с человеком. Другого человека же нет, и другого момента же нет. Это очень важный момент. И мне кажется, что каждый человек, которого арестовывают, справедливо или несправедливо, может пережить это преображающее событие. Да, его за прошлое будут судить и наказывать. Его будущее неизвестно ему, но у него есть настоящее. И он в этот настоящий момент может погрузиться и весь уйти в реальность настоящего момента. Вот это первое, что я хотел бы сказать. Второе, это то, что когда ты попадаешь в тюрьму, когда ты арестован, ты окружен недружелюбием, враждой, порой ненавистью, полным недоверием, и с этим надо как-то справляться. Это очень трудный момент. Я сам этого не переживал, потому что я в тюрьме не был. Но я был в течение ряда лет в Англии тюремным священником. И посещал террористов, главным образом греческих, потому что к ним греки не пускали греческих священников. А меня, как русского, то есть человека чужого, пускали. И вот я от них кое-чему научился в этом отношении. Я узнал от них, как к ним относятся окружающие, как они одиноки и исключены из жизни тюремным начальством. Они предмет наказания, но они не человек. И это одна из самых страшных вещей, которая может произойти с человеком. И это происходит не только по отношению к начальству или к тюремщикам. Это происходит также и иным образом. Когда ты брошен в тюрьму и находишься в среде совершенно чужих людей, которые тоже реально или вымышленно преступники, ты уже не один перед своими глазами или перед глазами других людей. Ты какой-то номер в толпе. Ты как бы человеческое качество свое теряешь. Ты никто. Ты номер такой-то. Причем номер такой-то, которого начальство презирает или над которым глумятся, или к которым относятся с предельной грубостью, жестокостью. А по отношению к окружающим бывает разно. Если ты известен им был раньше, то ты один из них. Но если ты неизвестен был, если ты просто совершенно чужой человек, тебе могут даже не доверять. Кто тебя знает? А вдруг ты один из милиции, полиции, следственного отделения, которую назначили туда. И ты можешь оказаться совершенно одиноким до жути, потому что твои товарищи от тебя могут отвернуться не потому, что ты что-то наделал, а потому что ты, может быть, не тот человек, которым ты себя являешь. А начальство, конечно, естественно, зная, кто ты, к тебе относится резко, плохо, жестоко порой. А второе положение, которое я наблюдал тоже, это состояние человека, который присужден к одиночке. Никто из нас в одиночку жить не умеет. Если даже мы говорим, ох, я такой одинокий, это неправда в какой-то мере. У тебя есть окружение, физическое окружение, люди. Ты в метро, на улице, в кинематографе, ну, где бы ты ни было. Есть какие-то люди. И даже если ты никак к ним не относишься, ты видишь их глаза, они на тебя смотрят. Получается какая-то встреча безмолвная. Они, может быть, на тебя взглянут и не захотят даже смотреть на тебя, но они взглянули, и это уже создало связь. Но когда ты посажен в одиночку, когда заперли дверь, и ты знаешь, что ты ничего не увидишь, кроме этих стен, что ты не можешь добраться до окна, что тебе пищу будут передавать через окошко, но не человек, а рука. Если это длится сколько-то времени, это может страшно разрушить человека. Я встречал человека, который в немецкой тюрьме сидел, и который 5 лет просидел один на стуле, никого не видя, без права читать, без права писать. Один. Конечно, вы можете мне сказать, если у вас нет никакого воображения, что были пустынники и были подвижники, которые жили одиноко таким образом, и которые ушли в себя в такие глубины, до которых не добраться в обычной жизни. Но это не люди, которых насильственно выкидывали из человеческого общества и присуждали к одиночеству беспрерывному, беспросветному. Вот это второе, что я пережил там. Третье, что я пережил как священник, и это было в какой-то момент очень больно. Ко мне пришел греческий террорист. Он был хуже, чем террорист. Он, с одной стороны, был террористом, а с другой стороны, был предателем своих же людей. Его посадили. С этой точки зрения, в общем, это было справедливо. Но он ко мне пришел и сказал, знаешь, я здесь сижу уже больше года, я много о себе думал. Я хочу исповедоваться и покончить со своим прошлым. Но я не знаю, как это сделать. Я говорю, а что, ты никогда не исповедовался? Я исповедовался, когда был свободен. Но кто мне говорит, что если я к вам приду на исповедь, вы не обязаны перед тюремным начальством все им рассказать? Я подумал одно мгновение, подумал, что важнее. Его исповедуют так, как полагается, ну, как мы делаем в церкви, или его отпустить на свободу во имя Божие. Я ему сказал, знаешь что, я верю твоей честности и твоему намерению. Мы станем оба перед крестом, Евангелием и иконой. Мы с тобой будем молиться. А затем ты станешь один перед Богом и будешь исповедовать молча, без одного слова, всю свою жизнь и душу Господу. И когда ты кончишь, ты мне скажешь, я Богу все сказал, без остатка, и я могу вам сказать, что я искренне каюсь в том, что я за всю жизнь натворил. И я тогда тебе дам разрешительную молитву и тебя причащу. Это тоже момент, который меня очень взволновал. Потому что, да, большей частью мы можем верить добротный священника, который к нам приходит, ну, в тюрьме, в одиночку ли, или в толпе. Но мы не всегда это можем сделать. Человек, который к нам приходит, кто его знает? Порой даже я слышал, мне говорили террористы, заключенные, приходит священник. А священник ли он? Все, что я знаю о нем, это то, что на нем поповская одежда да крест. А кто он? А может быть, он специально присланный участник полиции? И вот тогда делается очень жутко, что даже священнику человек не может исповедоваться. Если священник не найдет в себе, я не знаю, я бы не сказал мужество, а доверие к преступнику и веры к Богу, чтобы сказать, исповедуйся молча, и я твое слово приму как правду. Вот еще один момент, который меня поразил в отношении к тюрьме. Это, кажется, все, что я могу сказать полезного. Как вы исповедовали этого террориста? Вы так и предложили ему молча исповедоваться? Не всегда. Вот этот человек, этот террорист, чувствовал, он столько ужасного натворил. Я знал, что он натворил, потому что у меня были сведения о нем. И, конечно, он натворил еще гораздо больше. И поэтому он как-то стоял особняком. Но большей частью тюремные заключенные, не все террористы были, были просто нормальные жулики и преступники, и они исповедовались. Исповедовались нормальным, обычным образом. Мы с ними молились, я им давал разрешительную молитву, ставил какие-то условия для того, чтобы им помочь перерасти себя самих. И затем давал им причастие. И отношения создавались удивительные, потому что после их освобождения один после другой приходил ко мне и говорил, я не знаю, куда деться. Люди, с которыми я жил раньше, меня не хотят. Они боятся, что я стал убийцей, вором, разбойником. Куда мне деться? И я их всех брал жить к себе. И они жевали. И я как-то одного спросил, а скажи, я вот тебе доверяю, и доверяю твоим товарищам, которые приходят тебя навестить. А вы меня в какой-нибудь день дотла обкрадете или нет? И он мне ответил, замечательная вещь. У нас в воровской среде такое правило, что если какого-нибудь вора человек приютил, то ни он его не обкрадет, ни его шайка. Это было замечательно. Это было возрождение в человечество. Меня обкрал только один человек. Честный человек, который мне порекомендовали, потому что ему, у него не было квартиры. А воры никогда меня не обманули. И вот мне кажется, что очень важный еще один момент, который забывается во всех тюрьмах, и я думаю, в России из-за множества людей, вероятно, больше, чем где-либо, что тюрьма не место наказания в первую очередь. Это место перевоспитания и возрождения. И если бы тюремное начальство и люди, связанные с тюрьмой, больше об этом думали, было бы всем лучше. И им было бы лучше, несомненно, и тюремно-заключенным. Потому что, когда человек попадает в тюрьму, на короткий или долгий срок, и когда он знает, что он здесь только для того, чтобы ему сделали жизнь как можно более трудной, чтобы он истрадался за то, что он делал, у него только нарастает злоба, ненависть, неспособность простить и готовность вернуться в свою среду и отомстить. отомстить или укрыться. Тогда как, если тюрьма была бы продумана так, что, конечно, это место наказания, это место строгой дисциплины, это место, где человека ставят лицом к лицу перед его преступлением, но с тем, чтобы он исцелился душой. Для этого не только священники должны действовать. Священник – это особая статья. А тюремное начальство, сторож, все люди, которые связаны со свободой и с тюрьмой, они могут научить заключенного, не всех, вероятно, но каких-то людей, потому что их, несмотря на их преступления, рассматривают как человека и как человека уважают. Конечно, уважают в пределах каких-то, то есть не будут ему доверять в том, в чем он оказался уже преступником, но уважают в нем его человеческое свойство. Он человек в их глазах. И этому человеку надо помочь освободиться от всего зла, которое накопилось. Не обязательно по его вине, по вине общества, в котором он живет, по вине бедноты, по вине загнанности, по вине среды, по вине всех того, как с ним обращаются. Чтобы все это у него постепенно кончилось. Что он мог бы посмотреть на тюремщика и видеть в нем человека. Но для этого нужно, чтобы тюремщик на него посмотрел и увидел в нем человека. И когда посещает его священник, надо, чтобы священник на него смотрел, как на брата, чтобы он был бы в состоянии обнять его. Еще до революции была издана книга таким отцом Спиридоном, который был тюремным священником на каторге в Сибири, и где он говорит о всех своих встречах и о том, как возрождались люди от того, что он в них видел собратья, их мог обнять, их мог утешить, их мог поддержать, и никогда в них не видел преступника, а, как говорили тогда в России о преступниках, несчастный. Вот еще вещь, которую я хотел бы сказать всем, и тем, кто заключены, и, может быть, еще тем, кто их заключает. Годится, да? Годится. Потрясающе. Я просто подумала, что это даже не обязательное добавление. Мне казалось, вы где-то сказали когда-то, что иногда в тюрьме человек не свободен, обретает настоящую свободу. Да, но это... Это какой человек, конечно. Это не так просто. Дайте подумать одну минуту, хорошо? Я до сих пор говорил о заключенных в тюрьмах по причине настоящего преступления. Но преступление оценивается средой и государством. И я могу судить только о том, что происходило во Франции во время немецкой оккупации. Как арестовывали людей не потому, что они были преступники, а потому, что они были верны своей стране, верны другому идеалу. И вот я встречал таких людей. Я в течение полутора года занимался людьми, которые возвращались из концентрационных лагерей. Я тогда ими занимался как врач. И, конечно, с ними мог говорить с полным доверием, потому что теперь они были свободны. И мне вспоминаются некоторые люди, которые были арестованы, которые, когда были, в кавычках, на свободе, были не всегда приглядны даже самим себя, и которые, оказавшись арестованы в тюрьме, в лагере, вдруг почувствовали, что, будучи арестованы, будучи заключенными за правду, за которую они стояли, порой не очень замечательно, они вдруг приобрели собственное достоинство. То, что они стали мучениками идеи, которой стоило того, чтобы пострадать, если нужно умереть за нее. И в этом смысле, конечно, ты не относишься к каждому заключенному, но у каждого заключенного есть возможность стряхнуть со своих плеч, как бы, прошлое, и сказать, кто же я такой? Я. Не по отношению как к среде, не по отношению к политическим группировкам, не, политическим, не по отношению к голоду и ненависти, а кто я, когда я стою перед своей совестью, когда я себя сужу, как человек себя самого только может судить. И если помочь заключенному это сделать, то он вдруг может обрести в себе такое достоинство, такую глубину, такую правду, которая ему позволит, даже если он будет оставаться на ряд лет в тюрьме, быть свободным, быть самим собой. Знаете, слово «свобода» русский писатель Хомяков производит от двух славянских слов, которые значат «быть собой». И вот это начало свободы. Другие формы свободы, конечно, есть. Есть другие слова, которые обозначают свободу с другой точки зрения. Мне всегда вспоминается немецкое, английское слово freedom, Freiheit, которое происходит от санскритского языка. И это слово, которое на санскритском языке, как глагол, значит любить и быть любимым. И вот свобода заключается в том, чтобы себя признать, себя полюбить, вместо того, чтобы презирать или от себя прятаться. И поэтому стать способным любить и способным принять любовь. А принять любовь не всегда легко.